Глава 16. Фамильная честь затронута. После допроса Бероевой Плиевкт Харлампиевич вернулся прямо к княгине, весьма смущенной и озабоченной. Княгиня только что проводила нескольких посетителей и потому пока еще находилась в комнате сына вместе с расслабленным Гамоном. «Ну что, какие вести?» — подняла она томные взоры на вошедшего. «Недоброкачественные, матушка, ваше сиятельство, недоброкачественные-с», — кисло сообщил Хлебонасущенский. «Надо поговорить серьезно, посоветоваться всем вкупе с откровенностью. Я уж, извините, распорядился пока, что до времени никого не принимать из посторонних». «Что же такое? Что там еще? Бога ради, говорите скорее», — встревожилась Татьяна Львовна. Молодой князь весьма бодро и быстро поднялся со своей подушки, вовсе не соответственно положению тяжко больного. «Да вот что-с», — с некоторым затруднением от щекотливости предстоящего разговора начал Хлебонасущенский, откашлившись и потирая руки. «Тварь-то ведь эта показывает, будто у нее имеется плод преступной любви и будто виновник плода-то их сиятельства». «Как так?» — изумилась опешенная княгиня. «Не могу подлинно знать, а только она показывает это очень настойчиво», — ответствовал почтенный адвокат и ходатай. «Указывает даже место жительства той акушерки, у которой этот плод хранится на воспитании». Молодой Шадурский изменился в лице. «Ежели оно истинная правда», — продолжал Хлебонасущенский, «то дело может принять весьма зловредный оборот касательно личности и чести их сиятельства, потому живая улика налицо, опять же, будь акушерка покажет соответственное, то на их сиятельство непременно ляжет юридическая тень подозрения. Это может повредить карьере и гербу». И вслед за этим вступлением Плиевкт Харлампиевич передал всю главную сущность показаний Бероевой. Мать и сын остались под сильным впечатлением этого рассказа. Княгиню он даже вконец поразил своей новостью. Один только старый Гамон, как ни в чем не бывало, вставил в глаз стеклышко и, как-то старчески облизываясь, спросил плюгавого сатира: «А скажите, она красивая? Хороша она собою?» Но на его неуместный вопрос даже и Хлебонасущенский не обратил в эту минуту достодолжного внимания, а княгиня смерила Гамена своим строгим и холодным взглядом. «Я уж там подмазал кое-какие колеса, мне сегодня же сообщат адрес акушерки», — с хитростным подмигиванием сообщил Хлебонасущенский. «Уж вы, значит, ваше сиятельство, для ясности дела, признайтесь ко мне, как бы отцу духовному, правда ли она показывает-то, было у вас такое дело или не было?» «Было», — нехотя процедил сквозь зубы Шадурский и тотчас повернулся лицом к стене, чтобы не встретиться с глазами матери и управляющего. В эту минуту вместе с сделанным сознанием в нем заговорил слабый отголосок совести. «Надолго ли только?» «Ну, стало быть, все отменно хорошо теперь», — самодовольно потирая руки, заключил ходатай. «Уж вы, значит, ваше сиятельство, на очной ставке с Бероевой, говорите на все ее улики, что знать ничего не знаете и никогда никакой интриги с ней не имели, а остальное в руце Божией. Надо надеяться и не унывать, а мы уж механику нашу подведем, будьте благонадежны-с». Шадурский ничего не ответил, а княгиня позвала Хлебонасущенского и вышла вместе с ним из комнаты. «Послушайте, мой милый», — начала она ласково и серьезно, — «вы понимаете сами, какое это дело. Кончайте его, не жалея денег. Мы уж вам отдадим, тут фамильная честь затронута». «Уж будьте благонадежны, с матушка, ваше сиятельство», — повторил ходатай, чередуя поклоны с улыбками. «Плиевкт Хлебонасущенский недаром уж по этой части мудрецом у самых опытных юристов слывет. Будьте благонадежны-с». «Вальдемар! Что ж она, хороша собою, а? Каков тип ее красоты? Блондинка или брюнетка? Расскажи-ка ты мне, пожалуйста», — приставал меж тем Гамон к своему сыну, шаловливо поигрывая своим стеклышком. Но Вальдемар не почел за нужное отвечать ему что-либо и лицом к стене лежал все в прежнем положении.